Глава 13. Перепуганный Санёк смотрел на свинца в ожидании смерти, а ждать осталось совсем чуть-чуть. «Даже менты ничего не смогли», — жалко в своё оправдание пролепетал неудачник. «Даже?» — скривился свинец. «Хочешь сказать, что менты лучше тебя?» «Да нет, просто у них людей больше. Даже до Колодина добрались». «До Колодина?» — задумался свинец. Этот урод уже не раз становился у него на пути. Может, он и сейчас угрожает ему. Через Кристину. «Но мы же просто так его жену дернули. Через нее на градуса вышли. И Кристину она знает. Ну и Кристина знает ее». Свинец до хруста стиснул зубы. Он злился не столько на Санька, сколько на себя. Ну как же он сразу не сообразил? Ну, конечно, Кристина могла спрятаться у Колодина. «Но у Колодина Кристины нет. Ходили, смотрели». Насторожно смотрел на него Санёк. Он готовился отскочить назад, если свинец придёт в движение, а он мог ударить. Нож уже приготовлен. Санёк, считай, обречён. «А ты ходил?» «Да замотался то одно, то другое». «Сейчас к менту и пойдёшь. И поверь, это твой последний шанс остаться в живых». «Ну, пойду», — расправил плечи Санёк. «У Колодина две хаты. Поэтому Кристину и не нашли». «Значит, на вторую хату пойдем?» «А Кристина уже на первой. Сразу на две хаты и пойдем». Расправил плечи и свинец, вскинул голову, закатал рукава, собрал в кучу всех, кого имел под рукой, и на первый адрес, на Солнечную, прихватив с собой мощную аккумуляторную болгарку. В конце концов, свинец — хозяин города. Какие могут быть церемонии с каким-то паршивым ментом? Дверь только называлась бронированной, пришлось немного повозиться, но тем не менее болгарка справилась с ней. Все это время, пока Коржик резал полотно, Витя сдержал наготове автомат, а то у мусора ствол мог открыть огонь. Но мента дома не оказалось, и в квартире ни одной живой души. Порядок практически идеальный, даже полы, похоже, вымыты. Может, кровь замывали? Грохнули Кристину, труп вынесли, а в квартире убрались, уж кто-кто, а свинец знал, как это делается. На всякий случай Санёк прошёлся по шкафам, заглянул под кровать, шило похозяйничал на балконе. Нет никого, пора сваливать, пока менты не подъехали. Свинец боялся не за себя, а за мусоров, уложит всех. А кто за порядком в городе будет смотреть? За порядком в его городе. Вторая квартира на Ленинградской улице, но и там никого не оказалось, ни мента, не его баб. Казалось бы, ничего такого, но свинец вдруг понял, что фортуна больше не хочет улыбаться ему. Быстрый вдох, медленный выдох. Можно повторить, зажав ноздрю, но Черемыхов делать этого не стал. Просто шумно выдохнул, раздувая обе ноздри. Даже дар речи вернулся. «Поверить не могу». Черемыхов вдруг резко поднялся, быстро, но тихо подошел к двери, открыл, выглянул в коридор. А вдруг Семёнов подслушивает? Или с начальственным визитом идет? Семёнов не появился. Черемыхов закрыл и запер дверь, вернулся за стол, еще раз посмотрел представленную запись. «Откуда у тебя это?» «Прокололся Свинцов», — усмехнулся Макс. «Но ему бояться нечего с его-то связями и таким поручительством». «Ясно же, что Семёнова запугали». «Дело не только в Семёнове. Убиты два сотрудника полиции. Один из них — капитан Шиллер. Второго я не знаю». «Сержант Серков пропал вместе с Шиллером». «А на место преступления они выехали вместе с Семёновым». «Семёнов утверждает, что за рулём служебной машины находился сам. Серкова и Шиллера с ним не было». «Они рядом с ним лежат, мёртвые». И Семёнов на их костях клянется в верности Свинцову. Не удивлюсь, что у Свинцова где-то спрятан ствол с отпечатками пальцев Семёнова, орудие убийства. «Но это всего лишь предположение», — пожал плечами Черемыхов. «И как Свинцов Серкова и Шиллера убивал, запись нам не показывает. Может, это и не он их убил?» «Может, и не он», — кивнул начальник. «И на экране мы Свинцова не видим, слышим только его голос». «Слышим только голос», — кивнул начальник, думая о чем-то своем. А Макс думал сейчас только об общем деле. О том, что заставляло его работать, забыв об отдыхе, идти на нож и под пули. Он думал о своем долге перед страной, перед обществом, перед самим собой, наконец. Подумал он и о Зое, которая ждала его в машине. Вопрос стоял ребром. Или Макс заканчивается Свинцовым, или он решает вопрос с ними раз и навсегда. А ударить Свинец мог через Черемыхова. Если зверь смог запугать Симеонова, почему такой номер не мог пройти с начальником отдела уголовного розыска? Это важная фигура в масштабах города, и Свинец очень заинтересован в ее нейтрализации. И это как минимум. «Значит, никаких к нему претензий?» — внимательно глядя на Черемыхова, спросил Макс. «Как это никаких претензий?» — вынырнув из своих мыслей, встрепенулся Черемыхов. «Ну, есть же команда не трогать Свинцова, пока не будет твердой доказательной базы». «Кто дал эту команду?» — презрительно усмехнулся начальник. «Человек, который предал себя и всех?» «С этим человеком нужно что-то делать». «Нужно что-то делать», — согласился Черемыхов. «И чем скорее, тем лучше. Я сейчас позвоню другому человеку, ты пока выйди». Макс даже ухом не повел, как будто не услышал начальника. Но ведь слышал он все, и Черемыхов это понимал. Как понимал, что капитан Колодин сейчас никому не мог доверять, а позвонить Черемыхов сейчас мог кому угодно, начиная с самого Симеонова. Позвонить, предупредить, принять меры, согласовать действия по устранению опасного звена. «Ну, хорошо». Сначала Черемыхов переправил видеофайл, затем набрал номер телефона. «Андрей Александрович, Черемыхов, а я по важному делу, важнее и не бывает. Загляни в свой почтовый ящик». Макс знал, кто такой Андрей Александрович Терехин. Заместитель начальника областного ГУМВД, серьезная фигура с прямым выходом на главк. Если Черемыхов действительно звонит ему, дни Симеонова в должности начальника ГУВД сочтены. «Да ничего, я подожду». Черемыхов не торопился класть трубку. Открывая файл, генерал Терехин сурово и с осуждением смотрел на Макса. Корил его за то, что не доверяет начальнику. Неприятный взгляд, но Макс ни о чем не жалел. Сначала дело, а все угрызения совести он оставит на потом. А Терехин не торопился. Пока нашел, пока открыл файл, долго смотрел. О чем он говорил, Макс не слышал, но, судя по загадочной улыбке на губах Черемыхова, видео произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Нет, не монтаж. И трупы настоящие. Сержант Серков и капитан Шиллер числятся пропавшими без вести. Ну вот, видите, вы в курсе. Есть предположение. Ну, хорошо, предположение оставлю на потом. Есть, ничего не предпринимать. Жду. Да, на связи». Черемыхов отключил телефон и снова выдохнул. И рукой по голове провел, как будто проверял, не взмокла ли макушка от волнения. «Ну и впутал ты меня в дело, Колодин. Тут или пан, или пропал». «А если пропал?» Дверь вдруг открылась, и в кабинет широким стремительным шагом вошел Симеонов. Черемыхов настороженно смотрел на него. Вдруг его разговор с Терехиным прослушивался. И на Макса Симеонов глянул грозно, как будто уже знал о бомбе, которую подложили под него. «Колодин, ты здесь?» «Так точно», — кивнул Макс. Хотелось бы врезать этому подонку, сбить с него спесь, а потом уже руку за спину. Жаль, команда еще не поступила. А может, и не поступит. «Мне сказали, что ты дебоширишь», — глянув на Черемыхова, сказал Симеонов. И даже недовольно поморщился. Повод вдруг появился прищучить капитана, а вместе с тем поставить на вид и его начальнику, но что-то пошло не так. «Это вы о чем, товарищ полковник?» «Квартиру свою на Ленинградской разгромил? Соседи в полицию звонили. И у жены своей дверь сломал на Солнечной. С женой твоей тоже разберемся», — презрительно фыркнул Симеонов. «А что с моей женой не так?» «Ну а кто помог Адамову убить Градосова?» «Так, может, вы с моей женой сейчас и разбираетесь? В одной квартире дверь сломали, я правильно понял? На Ленинградской квартиру разгромили». Свинец мог нанести удар в любой момент. Так оно, похоже, и вышло. Кристина ему нужна. Вот он и дал команду искать ее в доме у Макса. А может, это Симеонов спешил выслужиться перед своим новым хозяином. Шмелев дал ему наводку, а он снарядил спецназ. А Кристина находилась в квартире у Зои, пряталась в шкафу. Это практически без шансов уцелеть. Надо ехать узнавать, но Семёнов настроен на разнос. Да и Макс уже набычился. Ох, и найдет коса на камень. «Колодин, что за тон?» — взвился Семёнов. «Ну, вы же не со мной хотите разобраться, а с моей женой. За себя-то я, конечно, стерплю». «И за жену стерпит». Черемыхов подошел к Максу, взял его под руку и нацелил на выход. «Товарищ полковник, разрешите товарищу капитану идти. Сами же говорите, разгром там у него». «Товарищ капитан пойдет», — злобно предрек Семёнов. «Товарищ капитан у меня так далеко пойдет». Дверь снова открылась. Верещагин сначала влетел в кабинет, а затем увидел начальника ГУВД и на Макса скосил взгляд. «Товарищ полковник!» «Тебе чего, капитан?» — смерил его взглядом Семёнов. «Нападение на квартиру капитана Колодина!» «Докладывает капитан...» «Докладывает капитан Верещагин, товарищ полковник!» «Давно ты работаешь с Колодиным?» «Лет 5 уже». «А часто это с ним случается?» «Что случается?» «Пьяный дебош. В данном случае трезвый или не совсем?» Семёнов поддался к Максу, принюхиваясь. Только запах перегара сейчас мог хоть как-то оправдать лютый бред в его исполнении. «Там Свинцова во дворе дома видели, на Ленинградской». «Свинцова? На Ленинградской?» — нахмурился Семёнов. «Его люди дверь ломали, а он во дворе стоял, ждал». «Просто стоял? Или в телефон кричал, чтобы дверь ломали?» «Просто стоял». «Ну, вот видишь!» — ликующе улыбнулся Семёнов. Похоже, этот гад заставил себя полюбить ситуацию, в которой оказался по воле Свинцова. Уже получал удовольствие, вытаскивая из дерьма своего нового хозяина. «Да, но уехал он вместе с людьми, которые ворвались в квартиру». «Кто эти люди? Кто видел, как они взламывают квартиру?» «Ну, пока еще ничего не ясно, будем разбираться». «Разбирайтесь! И объяснение у капитана Колодина возьмите. Возможно, он кого-то спровоцировал на агрессивные действия». «Так Свинцов и спровоцировал», — не выдержал такой наглости Макс. Черемыхов показал ему кулак, Макс попробовал взять себя в руки, но Семёнов глянул на него так, будто уличил в уничтожении святых мощей. Действительно, на святое покусился. «Ну, не нравится мне, что этот нелюдь уже полицейских убивает». Черемыхов снова поднял руку, растопырив пальцы, но в кулак сжимать их не стал. И заинтригованно застыл. Уж очень ему интересно, что скажет Семёнов. «И кого же он убил?» — нервно подобрался продажный полковник. «Сержанта Серкова и капитана Шиллера. Есть подозрение, что их смерть на совести Свинцова и его банды». «А доказательства?» «Пока только косвенные, но вполне достаточные для того, чтобы задержать и допросить Свинцова». «Что за доказательства?» — голос у Семёнова нервно дрожал. «Показания свидетелей». Человек видел, как Свинцов загружал трупы в «Хаммер», который угнали у покойного Градосова. Марка машины, номера соответствуют. «Еще что этот человек видел?» Взгляд у Семёнова заметался. Черемыхов качал головой и соглашаясь с тактикой Макса и предостерегая его от недопустимых пока подробностей. «Свинцов видел его людей». «А как эти люди убили Серкова и Шиллера?» От внутреннего напряжения Семёнов едва не икнул. «Не видел. Только трупы». «И кто он, этот человек? Я могу его увидеть, поговорить с ним?» «Конечно, увидите. На опознании. Задержим Свинцова, проведем опознание, предъявим обвинение». «Следователь предъявит обвинение», — уточнил Макс. Похоже, он переиграл самого себя. Хорошо, если Семёнов отправится на личную встречу со Свинцовым, чем подтвердит факт своего с ним предательского сотрудничества. А если он просто ему позвонит, предупредит, то Свинцов начнет действовать в своей фирменной манере. Лучшая оборона у него — это наступление, и Макс окажется на острие удара. И Макс, и Верещагин, и Черемыхов. Но самое страшное — пострадать может Зоя, а этого допустить никак нельзя. «Я хочу видеть этого человека сейчас». «За ним нужно ехать». «Адрес!» — настаивал Семёнов. «Я не могу этого сказать даже вам». «О себе ты это можешь сказать? Кто ты такой, Колодин? Насколько я знаю, ты сейчас в отпуске по болезни. Кто поручил тебе заниматься делом Свинцова?» У Макса зазвонил телефон, а сейчас не время игнорировать звонки, тем более, когда на дисплее высветилось iPad. Кристина звонила, а Макс уже пулей должен был мчаться к ней на Солнечную. или к месту, куда вывезли ее отморозки Свинцова». «Извините», — сухо сказал он. Семенов оторопел от его наглости, большими от возмущения глазами смотрел, как он прикладывает к уху телефон. Никто не смел разговаривать по телефону в его августейшем присутствии. «Макс!» — громко зашептала Кристина. «Ты где?» «Очень важный разговор». «Колодин!» — наконец родил Семенов. «Тут знаешь, что было?» «Знаю. Ты где?» «В шкафу. Представляешь, врываются, ходят, двери открыли. Я лежу, ну, думаю, все. Но нет, пронесло. Потом менты подъехали. Эти хоть в шкаф не заглядывали». «Колодин, строгий выговор ты заработал!» — простонал Семенов. «Будь там и не высовывайся». Макс сбросил вызов и сунул смартфон в карман. И в этот момент зазвонил мобильник на столе у Черемыхова. И надо же, глянув на экран, он взял трубку. Семенов задыхался от злобы. Не сразу смог открыть рот, чтобы закричать или хотя бы рявкнуть на подчиненного. А когда, наконец, открыл, прозвучала волшебная фраза, заставившая его замереть. «Здравия желаю, товарищ генерал». Для большего эффекта Черемыхов вытянулся в струнку. «Да, так точно. Уголовное дело возбуждено. Идет работа. Вот, доказательную базу собираем. Спасибо, товарищ генерал». «Так точно. Здесь». «Так точно. Можем организовать». «Сделаем». «Есть. Сделать и доложить». Черемыхов отключил телефон, набрал в легкий воздух и сделал глаза, как будто хотел выкрикнуть троекратное «Ура!». «Кто звонил?» Семенов сжег его взглядом. «Генерал Иванцов». Черемыхов назвал имя начальника областного ГУВД. Звонил одному генералу, а ответил другой, более важный. «А почему тебе?» «Комиссия едет по делу Шиллера и Серкова. Информация прошла, что это убийство, и в нем замешан Свинцов». Черемыхов незаметно глянул на Макса, и тот все понял. Рука у него на перевязи, но это не помешает ему задержать предателя. «И что? Свинцова нужно задержать?» Голос у Семенова дрожал. «Вы нам поможете, Александр Кузьмич?» — с подвохом спросил Черемыхов. «Я помогу?» «Нужно тяжелую пехоту организовать. Сами мы не справимся». «Что, прямо сейчас и будете задерживать?» «Основания у нас есть? Нападение на капитана Колодина?» «Ты это серьезно?» «А что вы так переживаете, Александр Кузьмич? Вы что, с этим Свинцовым детей крестили?» С усмешкой спросил Черемыхов. «Я? Со Свинцовым? Что ты себе позволяешь, подполковник?» «Для кого-то я, конечно, товарищ, а для некоторых могу стать гражданином. Но вы пока что еще товарищ». «Черемыхов, ты что, пьян?» — спросил Семенов, но почему-то глянул на Макса. Вся его карьера и благополучие висит на ниточке, а он все думает, как строптивого подчиненного в чем-нибудь непристойном уличить. И над его женой поизгаляться. «Товарищ полковник, вы задержаны по подозрению в убийстве капитана Шиллера и сержанта Серкова», — отчеканил Черемыхов. «Ты точно пьян?» «Я не знаю, в каком состоянии вы находились, когда Свинцов вас на камеру снимал. Я думаю, в состоянии клинического отсутствия совести. Рядом трупы Серкова и Шиллера лежали, а вы их, убийцы, полную неприкосновенность обещали». «Что за дичь? Колодин, вызывай психушку». Макс кивнул, глядя на приближающегося Семенова. Но, конечно, эта сволочь выбрала для себя слабое звено. Рука у капитана Колодина на перевязи, грудь заштопана, рана там еще не совсем зажила. Не соперник он ему, одним словом. А двигался Семенов быстро. Макс просто не успевал вытащить пистолет. Да он и не собирался. Он сам пошел на сближение с противником, стремительно набирая скорость. Семенов опускал голову, собираясь атаковать, но Макс разогнался, разогнулся и снизу вверх ударил его надлобьем в нос. Сила удара отбросила Семенова назад, а там подоспел Черемыхов. Заломал начальника, прижав животом к столу, а Верещагин надел наручники, хотя и мало что понимал в происходящем. «Вы что творите, сволочи? Это же заговор, бунт на корабле, силовой захват власти!» «Какой власти? Вот этой!» Черемыхов усадил задержанного за приставной стол, развернул ноутбук экраном к нему и включил видео. Уже через несколько секунд Семенов опустил голову. «Кто Серкова и Шиллера убил?» «Свинцов Серкова убил, а Шиллера не Федов», — тяжко вздохнул подлец. «Мы на место преступления выехали. Информация про черный Хаммер прошла, мы едем». Серков кричит: «Хаммер!» Они пошли посмотреть. Ну и я пошел. Не мог же я в стороне оставаться, когда ребята грудью на пули. Тот самый Хаммер был. Свинцов там стоял, не Федов. Я и понять ничего не успел, а Серков уже лежит. Ну и Шиллер. Стреляют эти гады быстро. Так быстро, что аж страшно, да? Это ты про видео? Это называется обманный ход. Способ выторговать себе жизнь. Чтобы затем наброситься на Свинцова со всей пролетарской ненавистью, ухмыльнулся Черемыхов. «Почему не набросился?» «Материалы собирал». «Для этого Адамова нас искать заставил, да?» «Свинцов должен был успокоиться, потерять бдительность». Семенов снова тяжко вздохнул, понимал, насколько жалкими выглядят его оправдания. И он сам. «Свинцов успокоился», — сказал Макс. «Так успокоился, что город под себя взял, пользуясь поддержкой некого влиятельного лица». «Зря ты так, Колодин», — тоскливо и разочарованно глянул на него Семенов. «Ты же видишь, я не просто так зашел. Я тебе особое поручение собирался дать на разработку Свинцова». «Да? А я думал, на розыск Кристины Градосовой в интересах гражданина Свинцова. Как вы с ним ее наследство собирались делить?» «Да не собирались мы делить!» «Конечно, не собирались. Зачем Свинцову делиться с кем-то?» «Свинцова нужно задержать!» Семенов начальственно нахмурил брови. «А это само собой», — взял слово Черемыхов. «Позвонишь ему, скажешь, что нужно встретиться». «Скажешь, что Кристина Градосова нашлась. Пусть подъезжает, забирает», — в раздумье проговорил Макс. «В принципе, совсем не обязательно вести Кристину на место встречи. Можно переодеть в женскую одежду сотрудника, а бандитов просто окружить и взять нахрапом, ОМОНовцы это умеют. А искать доказательства против Свинцова уже не обязательно. Все они в голове у Семенова. А показания он даст, деваться ему некуда». «У меня нет прямой связи с ним», — качнул головой Семенов. «Давай по кривой?» «Но есть один номер». Макс мрачно усмехнулся, глянув на оборотня. «Нужно использовать любую возможность, чтобы взять Свинца уже сегодня. Завтра может быть поздно. Этот подонок времени даром не терял. Он не просто брал под контроль систему Градуса, он врастал в нее всеми корнями. А эта система имела влияние и на суд, и на прокуратуру. Представители Следственного комитета тоже в этом списке. Высокопоставленные полицейские, причем из области. Как бы завтра не пришлось извиняться перед Семеновым». Зойка, Кристина, Лера. Три слагаемых одного уравнения. Кристина обратилась к Зойке за помощью. Та ее спрятала, все просто и логично. А при чем здесь Лера? Свинец нутром чуял, что при чем. «Это же ты предупредила Кристину». Он держал Леру за горло, заставляя подняться на носки. «Кто тебе такое сказал?» — хрипела она. «Да она и сказала». «Ты сам во всем виноват!» «Я?» «Жениться на ней собрался!» «Что?» — ошалел от удивления свинец. Все это время Лера стояла над пропастью на маленькой жердочке. Ей бы за шкуру свою переживать, а она страсти мордасти разводит. Жизнью своей рискнула, чтобы отвадить соперницу. И ведь сбежала Кристина, не могут ее найти. И не женится на ней свинец. «А то люблю я тебя, урода!» «Ну ты и дура!» Свинец силой оттолкнул женщину. Падая, она стукнулась головой о подлокотник кресла, легла на пол и замерла в безжизненной позе. И так вдруг стало не по себе. Одну некогда любимую женщину своими руками убил, с другой расправился, причем сразу после того, как она призналась ему в любви. А разве Лера не могла полюбить его? Он крутой, нахальный, в самом рассвете силы, могущества, бабам такие нравятся. И что, все? Больше некому любить Лешу Свинцова? Неужели он остался один на всем белом свете? Друзья-подельники, конечно, не в счет, их уважение держится исключительно на страхе. «Эй!» — свинец подсел к Лере, тряхнул ее за плечо. Никакой реакции. приложил руку к шее. Пульс пробивается, да и дыхание чувствуется. Он знал, где находится домашняя аптечка, сходил, принес, открыл склянку с нашатырем, поднес к носу. Лера сначала вздрогнула, затем открыла глаза. Искривилась, прислушиваясь к своим ощущениям. «Как же больно! Ты кто?» Она морщила лоб, пытаясь вспомнить, кто перед ней, и при этом терла пальцами набухающую шишку на виске. «Хозяин этого дома». «А я?» Лера глянула по сторонам. «А ты проститутка. По вызову». Он пристально смотрел ей в глаза. Очень хотелось знать, прикидывается она или на самом деле память отшибла. Женщины по природе своей хитрые, коварны, недостаток физической силы компенсируют изворотливостью. Лера понимает, что очень много знает, и косяков за ней много, а тут вдруг раз — и все забыла. И бояться нечего, если ей поверят. «Проститутка?» «Не знаешь, кто такая проститутка?» «Знаю. И дом этот помню. Все здесь так знакомо». Она снова ощупала шишку, этими же пальцами провела по стеклянной поверхности журнального столика. «Может, потому что часто здесь бываешь?» — усмехнулся он. «По вызову?» «Ты же моя королева. Давай на трон!» «Я ничего не помню». В этот момент зазвонил телефон. Мелодия на все звонки одна, но сейчас она звучала особенно тревожно. Свинец ответил на звонок. «Алексей Артемович, у нас проблемы!» — торопливо заговорил Пахом. «Семенов со мной связался. Сказал, что Кристина у него. Спрашивал, куда ее подвезти». «Куда подвезти? Пусть у него посидит. Завтра выпустит, мы ее примем». Свинец покачал головой, сам же не соглашаясь с таким решением. «А если Семенов сам обработает Кристину? Отожмет у нее пару торговых центров, будет на них, падла, всю жизнь жировать». «Неплохо», — начал было Пахом, но свинец его оборвал. «Сегодня пусть подвозят. Прямо сейчас». «А вот это никуда не годится». «Не понял». «Ментовская подстава это. Семенова сегодня приняли, свои же. В наручниках он». «А что же ты кота за хвост тянешь?» — опешил свинец. «Семенова повязали и сразу за нас принялись». «Кто повязал?» «Начальник Убойного и Колодин». «Колодин, Колодин!» В голове будто пчела пролетела, прожужжала над внутренним ухом. Колодин что-то все про какое-то облачное хранение плел. Но информация с камер никуда не уходила, и он всегда оставался с носом. «А вдруг видеокамера из Хаммера подключена к такому вот облаку, а Колодин смог получить ссылку на это хранилище? Через ту же Кристину!» «Сучёныш!» — сквозь зубы процедил свинец. «Мусора уже сегодня все хотят решить. Торопятся. Уходить вам надо». «Я твой должник, Игорёк». «На случай большого шухера все готово. Нужно всего лишь связаться с кем-нибудь из основной команды, назвать номер точки сбора, и уже как максимум через час под рукой свинца будет полноценная боевая бригада, способная дать настоящий бой даже ментам». Свинец криво усмехнулся, глядя на Леру. «Ее тоже придется взять с собой. Или лучше сразу убить».